Мы дружим с бабушкой Валей, нашей соседкой. Она такая добрая, старается всем помочь. Это Бог учит ее быть такой. Где-то год назад бабушка Валя привела нас в свою церковь. Там было так здорово, все христиане улыбались. Один человек рассказывал про Бога, потом пел хор. А когда хор уставал, все люди пели вместо него. Песни были не какие-нибудь, как по неверующему радио. Песни были все про Бога. А после собрания к нам подошли люди и стали радоваться, что мы к ним в церковь пришли. И мы с ними тоже радовались. Ну так вот, обычно, если у мамы было плохое настроение, она открывала баночку с абрикосовым вареньем и ела его. Это был первый тайник маминой доброты. Если это не помогало, она доставала огромную папку со старыми папиными письмами. Эти письма он писал, когда был не как сейчас, в чине капитана, а еще когда был просто жених. И если и письма маме не помогали, мы шли в гости. Знаете куда? К бабушке Вале. Она третий тайник маминой доброты. Живой. Бабушка Валя раньше была нам просто соседкой, а теперь, когда мы стали в церковь ходить и приняли Христа в свои сердца, превратилась в нашу родственницу. Теперь у нас одинаковые фамилии. Мы Христовы. Христос – наш Небесный Отец, а мы – Его дети. Бабушка Валя живет одна, но никогда не скучает. «Бог живет у меня внутри», любит говорить бабушка Валя и добавляет: «Без Бога не до порога». От Бога и идет ее доброта ко всем, как по проводам. Поэтому и вокруг бабушки Вали все доброе. Даже в звонке у нее живет добрый петух. Мы звоним в дверь, а он кричит радостно: «Кукареку! Кто там?» – слышится из-за двери. «Это мы», – отвечает мама. «Дорогие мои, золотые ж вы мои, пришли!» – напевает бабушка Валя. Она открывает дверь и набрасывается на нас и целует от радости. Мы тоже целуем бабушку Валю, а потом все вместе проходим в комнату и садимся на диван. На диване у бабушки Вали живут 100 котов. И рыжие, и белые, и в полосочку, и даже в кружочек. Ну, конечно же, они не живые. Бабушка Валя вышила их своими умелыми руками. «Бабушка Валя, а почему ты сразу не открываешь дверь, а сначала спрашиваешь, кто там?» Спрашиваю я. «Если не свои, то надо фартук переодеть», говорит бабушка Валя. «А если свои, то и так можно». «Не понимаю», говорит мама и смотрит на фартук бабушки Вали. Он надет наизнанку. «Руки-то у меня болят», жалуется бабушка Валя. «Что прежде стирать, я ношу фартук наизнанку. А если кто придет, я его сразу переодеваю. Вот он у меня всегда и чистый». Мы, конечно, посмеялись. А потом мы молимся и садимся пить чай. Мы сидим у самовара и пьем чай с пирожками. Только из-за одних этих пирожков можно гостить у бабушки Вали всю жизнь. После чая она всегда берет Библию. Это значит, начинаются занятия домашней библейской школы. «Сегодня я вам прочитаю», — говорит бабушка и листает книгу. Вот послание Галатам святого апостола Павла. Мы с мамой внимательно слушаем. А бабушка Валя читает умные слова апостола о том, что надо делать добро всем-всем, пока мы живы, а больше всего своим по вере. Я сразу же срываюсь с места и бегу в ванную. «Ты куда?» – кричит мама. «Что случилось?» – кричит бабушка Валя. И они вдвоем мчатся за мной. «Бабушка, снимай скорее фартук!» – говорю я в ванной. «Мы сейчас срочно будем делать добро. Фартук твой стирать, поняла?» «Дорогая ж ты моя, золотая!» Смеется бабушка Валя и снимает фартук. Вот что значит Божье слово в боевом действии. Прямое попадание в цель. Мама стирала фартук. Я его полоскала. А бабушка Валя пела своим толстым голосом мою любимую песню. Мы с мамой подпевали ей изо всех сил. «Бог мой, храни меня, Бог мой, храни! Пусть проживу я краткие дни с книгой святой в руках, словом Твоим в устах. Бог мой, храни меня, Бог мой, храни!» Ой, да чего же я люблю ходить в гости к бабушке Вале!